Тасилла сел писать письмо. Дорогой друг Стефан, пишу в самом неподходящем месте и в самое неподходящее время. Но у меня сейчас такое настроение, что мне необходимо сказать два слова другу хотя бы на бумаге. Я беден, я стараюсь забыть о моем человеческом достоинстве, но оставаться здесь я больше не могу. Найди мне дешевенькую комнату, еду. Но вдруг Тасилла задумался. А Лиза? Что будет с ней? Какое право я имею бросить работу? Ведь уехать отсюда сейчас, это, помимо всего прочего, значит расстаться даже с надеждой скопить маленькое приданное для сестры. Стыдись, Тасилла, ты раскис от пустой маленькой неприятности. И он снова начал писать письмо. То, что я тебе написал, дорогой друг, это, как говорится, крик души. А жизнь диктует прямо противоположное. Несмотря ни на что, я должен остаться здесь. Здесь надежды на лучшее будущее, здесь приданное для... В этот момент вошла Марица. Почему вы не пошли с нами? Почему остались в одиночестве? Тасилла быстро прикрыл письмо книгой. Одиночество подходит мне. О, нет-нет. Сегодня вы мой гость, и потрудитесь быть с нами. Кроме того, я люблю веселые лица. Капризов у меня и самой достаточно. Ну что же, вам стоит только приказать, и у меня будет другое выражение лица. Вы чем-нибудь недовольны? Вы расстроены? Знаете, я за этот месяц очень привыкла к вам. И как странно, я ничего о вас не знаю. Вы не изволили меня спрашивать. Завтра вы мне все расскажете о себе. Это очень скучно. Нет, не скучно. А я вам расскажу, как молодая девушка была выдана замуж за старого богатого графа. Как сначала плакала, а потом привыкла. Знаете, с вами мне как-то приятнее, чем там, с теми, с другими. Правда? Это потому, что вы лучше всех окружающих вас друзей и знакомых. Да там нет ни одного достойного вас. Простите, я сказал что-то лишнее. Я лучше уйду. Нет, не уходите. Говорите еще. Иногда приятно услышать правду. Ну, говорите. Говорите искренне все, что хотите. Думайте, что перед вами простая бедная девушка. Если бы действительно это было так, что бы вы ей сказали? О, я сжал бы ее в своих объятиях и сказал бы ей: люблю тебя, люблю. Ах, бедным девушкам совсем неплохо живется. Я наговорил бы ей тысячу всяких нежностей, всяких глупостей, какие всегда говорят своим любимым девушкам. Например? Например... Мой нежный друг, сегодня ясный день, ты голубое платьице надень. Я подожду сквера за углом, и мы погулять по бульвару пойдем. Она спешит, смеясь, любви тебе я петь хочу. хочу сейчас. Часы любви бегут, они короче минут. Часы Марица, я... Разрешите мне уйти. Возвращайтесь. Неужели я полюбила его? А он? Да, он любит меня. Боже мой! Что скажут мои высокопоставленные родственники? Марица! Марица, вы знаете, как я близко принимаю к сердцу все, что вас касается. Мне ужасно не нравится ваш управляющий. Почему же? Не люблю я этих интеллигентов. А мне он нравится. Ха-ха, еще бы. Он вообще имеет успех у дам. Только что видел его в парке. Светила луна. Он ворковал с какой-то очень хорошенькой девушкой. Ну, я человек благородный, воспитанный. Как только я увидел эту пару, я сейчас же стал следить за ними и подслушивать. И что же я увидел? Он ее поцеловал и сказал: «Лиза, ты самое для меня дорогое существо на свете». Это невозможно. Ну ладно. Поцелуй – это личное его дело. Скажите, он вам представил какие-нибудь отчеты, документы? Да, они там на столе. Разрешите мне посмотреть? Артизаки подошел к столу, отодвинул книгу и увидел неоконченное письмо Тосилла. Морец, не волнуйся, Драгомир, смирно. Скажите, Морец, ваш управляющий всегда пишет интимные письма у вас в кабинете и по забывчивости оставляет их на столе? Какое мне дело до интимных писем моего управляющего? А вы прочтите, эта частая переписка должна вас заинтересовать. Дорогой Стефан, так. Несмотря ни на что, я останусь тут. Тут. Не успокоюсь, пока не добьюсь цели. Цели. Надежды на лучшее будущее. Приданое. А что вы думаете об этом письме? Практичный молодой человек. Хочет разбогатеть. Жениться на богатой и хорошенькой вдовушке. В письме все сказано. Надежды на лучшее будущее, приданое. Ну, если это так, то он ошибся. Поручите это дело мне. Я его пристрелю. Благодарю вас. Этот удар отпарирую я сама. Марица вышла. Пристроил человека. Морец, не волнуйся. Драгомир, смирно пройдет. И довольный Артизаки отправился в зал, где уже начались танцы. Царица сидела одна в своей комнате. Наконец она сделала над собой усилие и вышла к гостям, среди которых находился и Тосилло. Оно чем вызвано, часть из вина. Сила роздал все деньги музыкантам. Что? Что? Да Сила! Лиза! Зачем ты здесь? Чеку, зачем вы привели сюда мою сестру? Уйдем отсюда, Лиза! А гости продолжали веселиться. До поздней ночи сидел старый Чеко у Тосилло и уговаривал его не уезжать. Но тот был непоколебим. Огорченный Чеко вышел от Тосилло. Я должен его уговорить остаться. Тут ведь ясно, куда дело шло. Ведь какие два характера! Ох, кого бы взять на помощь? Позвольте. Он рассказывал, что у него в Хлумце есть какая-то тетка. Хлумец, это почти рядом. А что, если я напущу на него тетку? Чеко послал телеграмму. К утру гости разъехались, а в усадьбе появилась странная пара. Пожилая дама, за которой шел старый камердинер. Это, как вы сами догадались, приехала тетка Тосилло. Бабушка, Кузница, очень любила. Бабушка, Кузница, чаем поила. Вот как, чаем поила. Ну, приехали. Уже целый час. Ходим, ходим, гуляем, гуляем. Никто нас не встречает, никто нас не докладывает. Никто нас не кормит с одной стороны, никто нас не поет с другой стороны. Нижек! Что, барышня? Мне дурно. Спирту понюхать, спирту. Ой, а я весь спирт выпил. А ну-ка я на нее подышу. Хватит, легче. Смотрите, помогает. Пенижек. Кто, барышня? Сердис. Можно. Ты ворчишь, а не сердишься. Это я не ворчу. Это я раздражаюсь, барышня. Это слишком мало. Так это снаружи незаметно. А внутри я так вышел из себя, что не знаю, когда обратно вернусь. Ну, хорошо. Ты же знаешь, что врачи мне запретили и тревожиться, и волноваться, и развлекаться. Я тебе прибавила жалование за то, чтобы ты за меня и тревожился, и волновался, и развлекался. Ну и что же, я за вас и тревожусь, и развлекаюсь. Вот позавчера за вас, барышня, в оперу ходил, после спектакля всю ночь заснуть не мог. Такое впечатление. На спектакле выспался. Пенеж. Барышня. Мне дурно, спирту. Хватит, о, легче. Ну что ж, барышня, будем здесь сидеть с одной стороны. Или пойдем гулять с другой стороны. Гулять. Гулять. Как прикажете гулять, тихонько? Или для бодрости с песенкой? С песенкой. С песенкой можно, с песенкой. Жил-был у бабушки. Yeah. Марица пришла в парк, на то место, где целый месяц по утрам ее встречал Тосилла. Его нет. Он мне никогда этого не простит. Чеко! Я здесь. Боже мой, мадам Марица, вы в чепчике и переднике. Да вас можно принять за служанку. А я иду на работу. Управляющего у меня теперь нет. Сама буду следить за всем. Кстати, где он? Ах, он собирается уже уезжать. Лошади, которые повезут его с сестрой на станцию, уже готовы. Он торопится. И она ушла в дом. А Зупан? Ну, конечно, затаив дыхание, он стоял у заветной сосны. Придет или не придет? Придет, не придет, придет. Идет, идет. Лизочка, Лизочка. Лизочка, как я рад, что вы пришли. Я пришла проститься. Мы с братом уезжаем. Я все знаю, я все видел. Ваш брат чудесный, благородный человек. Вы не беспокойтесь, все будет хорошо. Лиза, у нас очень мало времени. Извините, скажите мне откровенно. Я должен знать, есть человек, которого вы любите? Нет. А есть такой, который вам нравится? Ну, немножечко. Такой есть. Кто он? Догадайтесь сами. Не могу догадаться. Он почти красив. Красив? Почти. Не знаю. Очень добрый. Добрый? Таких не знаю. Ой, к сожалению, немножко глуповат. Лизочка, это же я! Лиза! Лиза, я полюбил вас сразу. Как только увидел вас, вы на меня посмотрели и наповал. Наповал, Лизочка. Скажите, вы бы пошли за меня? Не говорите нет, не говорите. Подумайте, я дам вам возможность подумать, сколько хотите. Ну, хоть 10 минут. Но вы ведь жених Марицы? Нет, наш брак расстроился. Правда? Почему? Не сошлись характерами. Как гордо она со мной разговаривала. Но теперь, Лиза, благодаря вам я могу ей спеть «Иди домой». Иди домой? Да, у нас есть такая поучительная песня. Так я ее знаю. Девушку любил, отвергнут ею был. В чем дело, он спросил, чем я не мил? Да не мил она в ответ, и в этом весь секрет. Но в чем моя вина? В ответ она: забудь и не скучай, прощай, прощай. Ну, ну, прощай, иди домой, иди не стой, иди не ной, голубчик мой. Не торопи, уйду, другую я найду. Не думай, милый друг, что нет невест вокруг. Всему конец, позволь хоть раз тебя, дружок, поцеловать мне горячо. Ох, как страдаю я сейчас, увы, мой друг, навек прощай, но ты о нашей любви не забывай. С горя выжил он едва, проходит месяц-два, у парня бодрый вид, поет, свистит. Но теперь в него она, представьте, влюблена, тоскует, встречи ждет, а он поет. Хоть вы теперь нежны, мне не нужны. Ну, ну, прощай, иди домой, иди не стой, иди не ной, голубчик мой. Не торопи, уйду, получше я найду. Не думай, милый друг, что нет других вокруг. Всему конец, позволь хоть раз тебя, дружок, поцеловать мне горячо. Как страдаю я сейчас, увы, мой друг, навек прощай, но ты о нашей любви не забывай. Thank you. Наконец-то Бажена и Пенижик встретили Чеку. Молодой человек, молодой человек. Какой молодой человек? Это вы мне? А кому же еще? Кроме нас с тобой здесь нет ни одного молодого человека. Что вам угодно? Мы приезжие из Хлумца. Из Хлумца? Вы что, получили телеграмму? Это я послал телеграмму. Приезжайте, племяннику требуется помощь. Так, дорогой коллега, что ж ты стоишь? Беги, зови его сюда с одной стороны и доложи своей госпоже, что мы приехали с другой стороны. Бегу, бегу, бегу. Пенижик, спирту, мне дурно. Хватит. О, помогает. В это время вошел Тосилло. Мальчик мой дорогой. Тетя, вы здесь? Да, это я, твоя тетя. 15 лет не видались. Подойди же, ну здравствуй. Ой, а меня узнает или не узнает? Ой, узнает или не узнает? А это кто? Не узнал, ай-яй-яй, не узнал. О, старый жулик! Узнал. Как поживаешь? Плохо, мальчик, плохо. Что такое? Сердце сдает. Уже врачи запретили пить и чай, и кофе. Как же ты теперь? На водку перешел. Ну, как выглядит тетя? 60 лет. 5 лет была на курорте, а то был бы 65 лет. Ну, подойди же, мой дорогой. У тебя все такие же детские милые глазки. Глазки с одной стороны, да. А он всегда показывал тете язык. А помните, тетя, как я однажды вам в кофе насыпал нафталину, чтоб в вас моль не завелась? Не досыпал, не досыпал. Ну, почему ты никогда не писал тете, не обращался за помощью? А тетя привезла тебе сюрприз. Да. Богатейшую невесту. Невесту? Где она? Тут. О. У Пенижика в кармане. Пенижик, доставай портрет невесты. Можно. Кто такая? Ружена Витгенштайн. Наша соседка. Красотка с одной стороны. Брюнетка с другой стороны. На, смотри. Ой! Ничего, это с первого раза от нее всех шатает. Меня первый раз в окно вынесло даже. На, ты закрой глаза и смотри. Богатая и молоденькая, главное молоденькая. Ну, всего лет на 18 старше меня, что тебе надо еще? Нет, нет, Пенижик, получай обратно невесту. Да что мне с ней делать, что ты? Скажи, что я на ней не женюсь. Не могу сказать. Почему? Не могу сказать. Почему? Не услышит, глухая на оба уха. Тетя, тетя, пойдемте к Лизе. Ну, ты иди, я сейчас приду. Пенижик. Барышня. Я думаю, что он не возьмет нашу невесту. Да и я бы ее не взял. Пенижик. Что такое? Ты умнейший человек. С одной стороны. Ты... выдающийся детектив. Не знаю, что это значит, но, наверное, с другой стороны. Ты останешься здесь. Остался. Разузнай, разнюхай, только тонко-тонко, так, так, так. Что случилось с Тосилло. А я пойду и обо всем расспрошу Лизу. Будьте покойны, все разузнаю, все будет в порядке. Вошла Марица все еще в фартуке и чепчике. Ага, какая-то горькая. Сейчас я все и разнюхаю. Девушка, иди сюда. Что это за человек? Это вы мне? Тебе. Иди сюда, трясогузка, иди сюда. Ну это возмутительно. Ах, мой костюм. Он принял меня за служанку. Что вам угодно? Я камердинер ее высокоблагородия Божены Терек. На тебе талер. Вот что, мне нужно кое-что разузнать про эту Марицу, ее управляющего Тосила, который приходится нам племянником. Он должен жениться с одной стороны. Жениться? Мы с собой невесту привезли с другой стороны. Где она? Тут, в кармане. О! Покажите. Можно. Смотри. Что ты? Что ты хохочешь? Что ты хохочешь, трясогузка? Что ты издеваешься над невестой? Старость уважать надо. Тогда я вам доверю тайну. Тайну? На еще второй талер. Марица рассчитала управляющего, потому что думала, что он метит на ее деньги. Что? Наш Тосилла метит на чьи-то деньги? Она очень страдает. Она страдает, подумаешь, фу, ее страдания. Да у нас никто в жизни деньгами не интересовался. Не то, что Тосилла, я деньгами не интересуюсь. Отдай 2 талера обратно. Пенижек гордо уходит. Чудный человек. Вошел Тосилла. Мадам Марица, разрешите вручить вам этот пакет? В нем вы найдете все документы для моего заместителя. Упрямец. Желаете получить рекомендацию? Если вы придаете этому значение, пожалуйста. Хорошо. Дайте перо и бумагу. Пишу. Тосилла Терек служил у меня в качестве управляющего, был образцовым работником и относился с большой любовью. Да, с большой любовью. С огромной любовью. Кому? К лошадям, овцам, баранам. Вообще к своим обязанностям. К своим обязанностям. Получите аттестат. Благодарю. Прощайте, Марица. Конечно, вы торопитесь. Ведь вас ждет невеста. Да, ждет на вокзале. Она красива? Да, красавица. Но Тосилла, я видела ее портрет. Ну? Что же вы молчите? Я дал слово не говорить вам о любви. Не надо говорить, но писать можно. Я уже написал. А ответ? Прочтите его в моих глазах. Марица! Тосилла! Поздравляю! И нас с Лизой поздравьте. Да. Да. И вас тоже. И нас. Может быть, и мне жениться, а? Нет, рановато. Я еще погуляю. Ох, какие мы 2 свадьбы справим. И потанцуем же мы, как в старину. Громче скрипки и цимбалы, звонче песен трели, чтоб на свадьбе зазвучали радости и веселье. Прочь заботы, мы по счету сделаем, что надо. На пирушке пусть подружки пляшут до ума. Эй, пляши, невеста, с нами руку живей. Эй, пошибче каблуками, бей, не робей. Ты пляши, невеста, с нами, эй, веселей. Башмаки разбей в лепешку, эй, не жались сапожки. Эй, жених, даже не стесняйся, в круг выходи. Знай, тебя любовь и счастье ждут впереди. Громче скрипки, веселись на бат. Вот что, оставим Тосиллу и Марицу вдвоем. Если они опять поссорятся, не страшно, я их еще раз помирю. Субтитры сделал DimaTorzok.